Глава 96. Вода с высоких гор на низкие места течет. Видим, что вода с гор на места низкие стекает. Так благодать Божия от Небесного Отца на смиренные сердца изливается. Но посмотрим свойства смиренного сердца и увидим эту истину. Первое. Смиренное сердце видит в себе грехи свои, окаянство, бедствие, подлость и ничтожество, и от всего этого познает свое недостоинство. Такое сердце не смеет очей своих на небо возвести и Богу много говорить, но бьет в грудь свою и, воздыхая, падает перед Богом и молится: «Боже, милостив буди мне грешному», как делал мытарь, от Луки 18:13. Судит себя недостойного, чтобы на Бога взирать и к Нему приближаться. Такое смирение показал Петр, когда сказал Христу: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», от Луки 5:8. Второе. Смиренное сердце всякого сана, чести и славы избегает. И если ему нужно быть в какой части и сане, то с крайним нежеланием и ради послушания принимает это, так как видит свое невежество и недостоинство. Третье. Смиренное сердце высшим послушание показывает, равных и низших себе не презирает, но со всеми обходится как с братьей, хотя бы и достойнее их было, и больше их имело дарований, ибо оно смотрит не на дарование, но на подлость свою, и познает, что дарование не его, а чужие, и оно одно вместилище, а не господин их, а подлость и ничтожество его собственное, как у всех людей, ибо всякий человек сам по себе беден и окаянен, и потому с низкими обходится, как один из низких. Четвертое. Если чем кого оскорбит по неведению и неосторожности, как это со всяким человеком случается, не стыдится падать перед ним и просить прощения, хотя бы оскорбленный и ниже его или подчиненный его был. О, любезное зрелище, когда высшее лицо к низшему склоняется и просит прощения. Пятое. Смиренное сердце считает себя недостойным никакого благодеяния и достойным всякого злострадания. Поэтому, когда в несчастье находится, не ропщет, не негодует, но великодушно терпит, считая себя достойным того. Шестое. Когда кто-нибудь обидит словом или делом, не гневается на обидящего, тем более не мстит ему, ибо считает себя достойным того. Седьмое. Когда видит или слышит кого согрешающего, не осуждает его, ибо видит, что и сам он такой же грешник. Восьмое. Какое добро и благодеяние от Бога не получает, видит, что даром, без всякой заслуги своей, и по одной его милости получает, так как видит свое недостоинство, что всего того недостоин, что получает. И потому сердечно за все, что не получает, Бога благодарит. Девятое. Какое добро делает сам, все то Богу приписывает, ибо видит свою немощь и ничтожество, что сам по себе, без помощи Божией, как дерево сухое, никакого плода добра сотворить не может. Десятое. В собрании, на обеде и за ужином на последнее место садится. От Луки 15:10. Одиннадцатое. Лучшего дома, лучшего одеяния, лучшей пищи и прочего не ищет, а довольствуется тем, что имеет. Да и того, что имеет, считает себя недостойным. И как может лучшего желать и искать, когда и самого того, что имеет, недостойным себя признает? видишь, христианин, некоторые изображения смиренного сердца. На такое сердце струя благодати Божией течет. На такое сердце милостиво Бог смотрит. Дай мне, Господи, познать себя и увидеть свое окаянство, бедность и ничтожество, и буду иметь смиренное сердце. Призри, услыши меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Псалом 12. Беден и окаянен человек, но тем он беднее и окаяннее, что не видит своей бедности и окаянства. Думает, что он бел, но он как ворон черен. Думает, что он видит и знает все, но он слеп и ничего не знает. Думает, что он богат, но он подлинно нище убог. Думает, что он достоин, но он бесчестен, стал подобен животному. Думает, что он добр, но на самом деле зол. Думает, что он здоров, но на самом деле он расслаблен. Думает, что он счастлив, но он беднее и окаяннее всякого создания. Грех его таковым сделал. Господи, что есть человек, что ты открылся ему, или сын человеческий, что ты помышляешь о нем? Псалом 143. Но чем беднее человек, тем большее и удивительнейшее явилась благодать Божия ему. Сам Бог вочеловечился ради человека. «Хвали, душа моя, Господа!» – Псалом 145. Начало благополучия – познать свое неблагополучие, как начало здоровья – познать свою немощь. Христианин, познай свою бедность и признай, и будешь благополучен, так как будешь смирен. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. 1 Петра 5:5, от Луки 18:14.